чары, Ринбахингаку. Очутился я прямо перед входом в портал, но в ту же секунду мое тело на рефлексах отпрыгнуло. Ударная волна, образованная психованной дурой, снесла портальную арку и часть замка в придачу. «Я не позволю тебе сбежать, пока ты не ответишь за преступление перед моей дочерью», — проговорила она. «Госпожа Ольга», — прокричал какой-то мужчина, — «вы же уничтожили портал. Ты что творишь, шлюха?» — прорычали мы с Салкишем. «Слушай, невольный сосед», — проговорил Салкиш, — «что насчет того, чтобы убить их всех, а затем прорефлексировать события?» «Невольный сосед здесь ты», — заметил я, — «но я согласен», — кивнул я, высвободив Ману. «Эти ублюдки заслуживают смерти». Глава 30. Герцог Империи, 19. Нежеланное путешествие, 2. Огромный дворец, в центре материка падающей звезды. Белокаменный дворец, выстроенный сильнейшими колдунами секты Белого Дракона, сильнейшей организацией в истории мира одаренных, как величали себя многочисленные маги. Размеры дворца впечатляли и могли посоперничать с целым городом, само здание в центре, а уж великие стены, окружавшие его. Десятки миллионов состояли в секте, организации Белого Дракона, непревзойденного мастера-фехтовальщика, чья магия рассекла падающую звезду. В мире одаренных существовало тысячи сект, столько же государств и миллиарды одаренных, что постигали пути развития. И вот, седовласый старик медитировал перед огромным, синим шаром, что парил в метрах 5 над землей. В гигантском шаре отображалось событие, происходящее за 20 тысяч километров отсюда. Захудалая секта, на краю света не могла похвастаться ни сильными бойцами, ни продвинутыми техниками медитации по контролю энергии. Но все же, кое-чем они могли похвастать, а именно лидером, что могла сразиться на равных с элитными воинами организации Белого Дракона, даже с самим наследником и древней реликвией. Реликвия, сохранившаяся еще с тех пор, когда титаны ходили под небом. Величественные создания сохранили множество артефактов по всему миру. И один из них, арка, что вела по некоторым преданиям в другой мир, а по другим, на дно моря, хотя сведения упорно твердили об ином континенте. И вот, однажды, арка засветилась зеленым светом, приглашая юные, пытливые умы исследовать, что там за ней. «Что именно делает арка, мы не узнали», — спросил Александр Драйк, наследник и сын лидера секты Белого Дракона, облокотившись на колонну, что, казалось, возвышается до самих небес. Картина, представшая перед сильнейшими мира сего, была непритягательна. Они наблюдали резню. Мужчина с черными волосами и пронзительными зелеными глазами, в странных синих одеждах попытался сбежать через портал, но его уничтожили. И теперь, он обозленный на всех, резал без разбору членов секты. Лидер против его шквала атак из дальнобойных приемов и простых ударов, не имело и шансов. Он располовинив и выпустил ее кишки одной из первых. «Вашу мать», — выразился один из старейшин, — «что это такое?» Мужчина резко провалился в тень, появившись сзади одного из бойцов секты. Взмах странными мечами и еще один из людей незадачливой секты погиб. Но мужчина на этом не остановился, начав изничтожать членов секты. С небес обрушилась молния, от тела начал исходить черный огонь. Ветер ломал землю, сама земля ополчилась на людей. «Он использует приемы духовного пути», — сказал пораженно медитирующий старик. «При этом, посмотрите на его губы», — он указал на губы мужчины. «Он не произносит и половины необходимых слов, дабы применить приемы. Он либо гений, либо монстр. Скорее всего и то, и другое», — фыркнул Александр. «Сергей», позвал он своего доверенного друга, «нам нужно найти этого мужчину, любой ценой заставить его присоединиться к секте. Такой талант, если он создаст свою организацию, либо присоединится к другой, пошатнет мировой баланс сил. Любая из четырех великих сект возжелает им обладать, дабы скинуть с трона нас, величайшую секту. Что толку в наших техниках медитаций, если есть монстр, что крошит всех налево и направо?» Сражение с розоволосой женщиной продолжилось. «Я Ольга Мейерс, лидер секты Расколотая Булава, убью тебя, иномирянин, дабы отомстить за мою дочь», — прокричала женщина, концентрируя в себе огромное количество маны. Небо заполонили тучи. Раскат грома послышался сверху. Блеснула молния, ударив точно в местонахождение женщины. Раздался взрыв, от которого земля затряслась и поднялась пыль. «Заткнись», — прорычали мы вместе. «Не имеет значения, кто ты, шлюха, имеет значение лишь одно: мы хотим тебя убить. Кстати, а почему мы ее понимаем? У нас один язык», — задал вопрос Салкиш. «По-моему, это не важно», — Салкиш, ответил я, у нас тут битва, между прочим. Еще одно доказательство, что весь ум слился со мной, заткнись. В это время женщина вылетела из пыли, появившейся от взрыва магии молнии, и устремилась ко мне, замахиваясь булавой. Она использует странную, не стихийную магию, но при этом сильна. Из этого мира, как я понял, пока только один человек применил чисто стихийную магию, но применил ее как-то странно. Магия огня, огненный шар. Взмах, и в сторону женщины полетел огненный шар, диаметром в 5 метров. Она не сменила местоположение, просто влетела в шар, но до этого я почувствовал поток маны в ее теле. Завернется в ману, ну пусть попробует, это заклинание, выпущенное мной, восьмиранговым магом, просто так не преодолеть. Огромный шар огня влетел в бегущую женщину, раздался взрыв, от которого вновь ощутимо тряхнуло. Что? Ее булава резко удлинилась и чуть не достала меня, да еще и на такой скорости. Сотрясение небес и земли. Она взмахнула укоротившейся булавой. Само пространство исказилось. Земля начала свое движение, многие люди начали банально падать, а замок рушится. Совсем все паршиво. Применив крылья магии ветра, я взмыл в воздух. Что? Надо мной появилась женщина, попытавшись прибить меня своей булавой. Приняв удар на световые клинки, я ударом ноги отбросил ее и бросился в атаку. Взмах двух клинков она отразила, отбросив уже меня. Она атаковала сверху вниз, намереваясь разбить мою голову, как арбуз. Я провел маневр, уйдя в сторону, и попытался отсечь ей руки, но она сама ушла в сторону. Раз так, взмах клинков породил зеленую ударную волну. Отреагировать она успела, но волна была слишком сильна, Ольгу швырнула во внутреннюю часть стены замка. Пора с этим заканчивать. Не успела она упасть, как магия земли, пронзающие пики. Прямо из стены выросли пики, пронзившие ей голову, сердце и живот. Пики выросли, приподняв женщину вверх, затем я начал их насильно раздвигать прямо в теле женщины, натурально четвертуя ее. Над крепостью раздался крик боли и отчаяния, еще секунда, и она была выпотрошена. Внутренности Ольги Мейерс упали во внутренний двор секты, прямо на людей, орошая тех кровью. Чары. Ринбахингаку. Появился я перед женщиной и начал поглощение части мертвого тела. Воспоминания проанализирую потом. Главное, поглотить сейчас, дабы пока я буду убивать всех здесь стратегической и тактической магией, не уничтожил ненароком тело. Плавно спустившись поближе к членам секты, я попытался сосчитать количество людей. «Многовато вас здесь», — сказал я, наконец узнав численность людей. «Примерно 10 тысяч возрастом от 13 до сотни лет, у вас ведь готовы могилы», — он, шокированно произнесла одна из девушек. «Он убил нашего лидера, госпожу Ольгу, не прощу, убьем его», — прокричало еще человек 200, их крик слился в невероятный, слитный рев. Остальные тоже очнулись и начали готовиться. «Что же, звучит интересно». Я спустился на землю и активировал световые клинки. Нацелив клинки на толпу, я ухмыльнулся. «Ну что же, попробуйте». Толпа бросилась на меня с боевым криком, на огромной скорости я влетел в толпу, начав танец смерти. Удар кулаком, отсекаю руку смельчаку, а затем голову. Женщина, нападающая со спины, получила удар с ноги в живот, дыхание было сбито, взмах световыми клинками, и ее искромсанный труп осел на землю. Уклонение от меча, не вижу смысла, световой клинок разрезал меч, вместе с хозяином. Кто-то готовит магию. Такой маленький огненный шар ничего мне не сделает, магией ветра сдуваю его, усиливая, обратно в отправителя. Похоже, что люди этого мира могут использовать как магию, так и боевые искусства, промелькнуло у меня в голове. Нет, они используют только магию, прислушайся к ощущениям, серьезно, но тогда откуда столько бойцов ближнего боя? В конце концов, маги любят разить издалека, считанные единицы магов в моем мире могут сразиться вблизи, а потом поведать это за кружечкой или в таверне. Странно. Пока я думал, я же и убивал, не щадя никого. Ладно, а что у них с устойчивостью к площадным, так называемым стратегическим и тактическим заклинаниям? Начнем с тактики. Взмыв с неба, при этом в вихре убив сразу 5 людей за раз, я начал концертировать магию. От летящих в меня их потуг я просто отмахнулся. Несколько огненных шаров влетело в башню и другие надстройки замка, разрушая его и осыпая его же обладателей горсткой щебня и камней. Магия огня, залп огненных шаров. Выставив руку, я выпустил магию. С одной точки вылетело сразу несколько десятков огненных шаров, диаметром в метра три, и устремились к земле. Взрыв и новые крики отчаяния. Чуткий нос учуял запах сжигаемой плоти. Все паршиво, люди стонали и умирали, не догадываясь, что стоит им применить водную стену, как все закончится. Кто-то пытался сбить меня, а кто-то применил воду, но слишком слабую. В чем дело? Почему их заклинания слабы? Им нужен полностью зачитать для ударов полную силу. Но в таком случае, они обречены на муки. Бомбардировка прекратилась, ветром я развеял пыль, изучая руины, в которые превратил внутренний двор крепости. Он был завален обгорелыми трупами. Похоже, что устойчивость к тактической магии у вас нулевая. А что насчет стратегической? Впрочем, я догадываюсь, сказал я, поднявшись выше и направил руку вверх. У меня нет времени на игры с вами, интересных тел здесь не наблюдается, так что я попросту избавлюсь от вас всех разом. Магия земли и огня. Падение огненного метеорита. Огромное количество маны исторглось из моего тела, куски земли отправились вверх, формируя огромную глыбу. Пусть все горит, глыба, диаметром в добрые полкилометра воспламенилась и направилась к земле. Интересно, а что, если немного усилить удар? Мысленная командой пламя стало черным, а также раздулось ветром. Огромный, пылающий черным пламенем метеорит, набрав приличную скорость, столкнулся с земной твердью, уничтожая оставшихся живых людей и их крепость. Ударная волна разошлась по миру, сотрясая землю. Можете меня благодарить, я сам вас убил и сам же похоронил. Так а теперь, что за место, в которое я попал? Портал был уничтожен, значит ли это, что я теперь в этом мире заперт на веки вечные? Осознание этого меня привело в настоящую ярость, и на бывшую секту обрушился поток молний, хотя там нечего больше уничтожать. Тучи окончательно заполонили небо, вызвав самый настоящий ливень. «У тебя же есть воспоминания этой Оли», — сказал Салкиш, — «почему бы не проанализировать их?» «И то верно». Вздохнув и прекратив уничтожение, я вырастил каменный дом на месте бывшего замка. Запах горелого, человеческого мяса был устранен простым отключением обоняния. Такс, сев по-турецки, я погрузился в себя, начав изучать мысли и чувства женщины. Рождение, жизнь. Родилась Ольга в так называемом центре материка на территории секты Белого Дракона. Тьфу, кто придумал для простых гильдий название секта? У меня лично к таким организациям всегда предвзятое отношение. Ага, ясно. Секта, организация, объединенная изначально единой техникой медитации. Теперь о магии. У них есть только магия, зовущаяся праной. У них два пути развития. Истинный, он же духовный или магический, и телесный, он же физический. Но меня поразило, как они это делают. Они делят свою прану на две части, развиваясь в обе стороны, хотя позже люди начинают развитие в какую-то одну область. Духовных зовут магами, а физических – воинами. Хоть что-то осталось, а рангов здесь нет. Все зависит от количества праны, техники медитации и опыта. Интересный мирок. По истории, мир содержит в себе огромный материк, один единственный материк, окруженный огромным океаном. Материк имеет круглую, почти идеальную форму и размеры примерно в 50 тысяч километров во все стороны от центра. Материк пересекает перпендикулярно друг другу две великие реки, делящие континент на четыре части. В центре образовано огромное озеро, внутреннее море, на которой находятся местные сильнейшие секты Белого Дракона. Также в четырех секциях есть четыре сильнейших секты, что очень алчут заполучить лавры драконов. Северная секта, Черные волки, яростные воины и берсерки из севера. Восточная секта, серебряные ястребы, лучшие лучники этого мира собрались там. Южная секта, место, куда я умудрился попасть, находится в ее зоне влияния, песчаные змеи, отравители и убийцы, мастера незаметных ударов. И, наконец, западная секта, золотые львы, мастера истинного пути развития, так называемой магии. Мир этот еще ужаснее и жестче того мира, в котором я был. Материк огромен, количество людей тоже. А ведь были еще эльфы, гномы, кобальды, гоблины, зверолюди. Все они тоже обладали своими путями развития, пока люди их не убили. Вообще официальная история этого мира такова. Изначально существовала только раса титанов, огромных, трехметровых людей, живущих миллионы лет. Но вот, раздалась вспышка в небесах, и в этот мир вторглись эльфы. Затем гномы, кобальды и остальные явились в этот мир. Все пришельцы бежали от некоего всепоглощающего ужаса. Титаны были сильны, слишком сильны не им тягаться с эльфами и прочими народностями. В итоге, гиганты решили создать людей по своему подобию, дабы те общались с иными расами. Так люди и появились в этом мире. Шли тысячелетия, и вот портал загорелся вновь. Оказывается, пришельцы из иного мира содержали в себе маяк для ужаса. Ужас явил собой горстку сильнейших людей. Никто не знал, как они получили такую силу, но они пришли и запросто убили всех титанов, принесли в жертву половину населения. Люди, потерявшие своих богов, ополчились на иные расы, обвиняя тех, что это они во всем виноваты. Грянула война раз, затем еще парочка и, в итоге, все иные расы были истреблены людьми. Печальная история, как ни крути. Но что это за ужас, поглощающий? Он пришел из порталов. Мне вот интересно, что же такое тогда произошло, кого они привели в этот мир, что он смог уничтожить местечковых богов? И что самое главное, как мне самому вернуться в мой мир, откуда я пришел? У меня ведь там столько всего. Глава 31. Герцог империи. 20. Нежеланное путешествие. 3. Ветерок гулял по равнине, на которой произрастала редкая трава. В небе сияло солнце. Два солнца, что грели поверхность этой земли. Где-то там, вдалеке, непроходимая пустыня, с многими тысячами километрами песков, отсутствием воды и еды. Дальше 3000 километров я просто не отсылал разведчиков. Я бы мог перемещаться телепортацией магии тьмы, но банально этого не хотел. Этот мир, все же, довольно интересен. Куда меня он приведет? А главное, для меня было интересно, в какой-то степени, изучить местных. В конце концов, у них абсолютно уникальный путь развития персональной силы. Нет никакой жизненной энергии иманы. Зато есть объединяющая прана, которая определяет все развитие. Более того, они гораздо более зависимы от техник медитации, чем маги и воины моего мира. Если в моем мире уникальные заклинания – удел древних родов, которые обладают уникальными техниками медитации, то здесь почти у каждого есть свои уникальные заклинания, что довольно интересно. Хотя, да, вернуться бы домой, у меня там самые необходимые события начинаются. Империя трещит по швам. Духовенство, что оправилось после ощутимых уколов, почти восстановило свою былую мощь. Алькус Бойт, при всех своих плюсах интеллектуально развитого императора, не смог грамотно лавировать между фракциями. В итоге, его власть подверглась атаке двух герцогов из четырех. Майсон был всегда за императора, ведь его внучка вышла за него замуж и родила ребенка. Но, есть еще Рейлот, чью сестру я убил, она была супругой первого принца. И Лерман, ощутимый урон ему нанесло участие дочери, жены третьего принца, в расшатывании страны и организации революции. Ощутимый, но не фатальный. Лерман вернулся в Мирот, свою резиденцию, и не отсвечивал, собирая силы и укрепляя земли. Двое из четырех герцогов империи получили болезненный щелчок по носу каждый, и отстранение от Игры престолов, как я это окрестил, примерно лет на 20, пока не подрастет новое поколение их семей. Но даже сейчас они уже начали тянуть одеяло на себя, каждый причем. И не стоит забывать о герцоге Майсоне, да, его внучка жена императора и мать новорожденного принца, ему расстановка должна казаться превосходной, за одним исключением. Почему бы не расширить уже имеющиеся привилегии? Император же не откажет роду, что предоставил ему, толстому Борову, одну из самых красивых девушек поколения. И церковь света, окрепшая, тоже начала мутить воду и возвращать привилегии. Релье развернулся на полную, учитывая свою прогнившую душонку. Продавил своего главнокомандующего, пытался взять под контроль армию. В этом ему мешали Майсоны, выдвинувшие снова своего кандидата, точнее кандидатку, на роль генерала, сейлорды, что решили тряхнуть стариной, выдвинув на должность генерала Восточной армии мою сестру, Лизу Сейлорд. Ну и я до кучи, Аксель Тенебрис, сидящий в далеком и богатом Найтусском герцогстве, генерал Северной армии. А вот на Южную армию они наложили лапу. Люди после прохождения Салкиша и атаки магических зверей Чародейского леса стали слишком набожными. Итог, 2-5. На трех генералов император может положиться. Конечно, что героиня Востока, что звезда Запада, что я, Северный Гром, как меня окрестили, имеют свои амбиции, но, в целом, мы против церкви, и это главное. И вот, церковь света получает шанс убрать не просто генерала, но и герцога империи. Шутка ли, это на востоке континента к магам тьмы относится терпимо. Эльфы, как-никак, да и демоны из-за моря практикуют магию тьмы и чихать хотели на далекую империю, про которую они лишь что-то слышали. Но вот церковь в империи однозначно относилась к магам тьмы. Что интересно, Восток, где и была Алирия, был разрушен магом Зальраном с помощью магии тьмы, но даже так они являются образцом терпимости. А вот запад центрального континента. Мой расчет был таков, что узнав правду, люди сами снимутся с охоты на магов тьмы, тем самым я обеспечу себе свободный тыл и смогу приступить к игре, направленной на восток, а не вовнутрь империи. Расчет частично оправдался. Вкусив передовые разработки университета, найтусцы во мне души не чаяли, а вот остальные жители империи, кто как, земли герцога Лермана, к примеру, склонялись в мою сторону. Майсон держит своих людей в ежовых рукавицах, и мнение его людей, в первую очередь мнение самого Майсона. Южные земли полностью под властью церкви. Что же, именно так и обстоят дела. На востоке всем плевать, на юге, кто как, на западе гномы им плевать. После победы над Салкишем я должен был начать настоящую информационную войну. Несмотря на кажущееся средневековье, мир, в который я попал, имел СМИ. И уже довольно долгое время многие СМИ печатали мои заказы, точнее, мое видение событий в мире. По крайней мере, у меня был охват в две столичные газеты, кроме официальной, имперской газеты герцога Лермана, все, что издавались в его владениях. Бедолага не домыслил до того, что кто управляет массами с помощью информации, управляет всеми. А вот с Майсоном не прокатило, мало того, что всех моих перекупщиков газет прогнали в зашей, так он еще и уничтожил новую газету, что я хотел открыть у него во владениях. Причем быстро и без лишнего шума. За пару часов до издания тиража первого пришли маги огня и сожгли всю мастерскую, всех работников, в том числе нанятых на западе, как бы говоря, не суйся, как говорится, понял. И теперь я перед Майсоном лишний раз не отсвечивал. И вот такая интересная диспозиция осталась в мире. Сколько лет пройдет там, пока я здесь? Честно, без понятия. Логично будет найти портал и активировать его. Но вопросы: где искать, как активировать, куда меня выведет, выведет ли меня в мой мир, или есть еще другие миры, а главное, если мой мир, то в какую локацию я попаду. Не хотелось бы вывалиться из портала, скажем, прямо на церковном заседании, или на стол ужинающего демона, того, что маг 10 ранга. Так что, проблемы есть, а методик их решения нет. Поэтому я не спешил, надо сначала побольше узнать об этом мире, раз уж на то пошло. Как бы это цинично ни звучало, я смогу разобраться с любой проблемой, вернувшись в свой мир. Вдобавок, почему бы не воспользоваться появившимся временем с пользой, развиться до следующего ранга. Наверняка в этом мире есть новые катализаторы развития, те, что могли погибнуть в нашем мире, или новые, более действенные. Взрыв. Что за? Мой взгляд устремился вдаль. Переключившись на воробья, я направил его в сторону взрыва. Собака, спикировав сверху, на моего воробья накинулась причудливая для меня птица с тремя крыльями, что давали ей непостижимую маневренность. Раз так, клетки опухоли растеклись по клюву птицы, заполняя его и обволакивая добычу. Секундой птица, что напала на моего разведчика, камнем рухнула вниз, а затем, новая, такая же трехкрылая птица устремилась к месту боя. Как я понял, бой происходил рядом с оазисом, одним из многих в этой бескрайней пустыне. Сражались люди в черных одеждах, они исчезали, то пользуясь иллюзией, то чуть ли не телепортацией, перемещаясь к своим кинжалам. Бой происходил с мечниками, которые ощутимо сдавали. Странные люди, в черных одеждах, метали ножи, казалось, мимо, но затем мгновенно перемещались к ним и нападали на мечников, одетых в прочные латы. Они действовали умело, коля мечников в подмышке и пах, а некоторые напитывали кинжалы магией и прорубали доспехи. Вмешаться, а зачем, это объективно сделает меня врагом какой-либо стороны, лучше понаблюдаю. Наконец, люди разобрались со всеми мечниками, кроме одного, что смахнулся с гибкой и смуглой женщиной. Она была довольно красивой, с карими глазами, черные волосы были завязаны в причудливый кулек на голове. Мечник прокричал, что хочет уйти живым, но не товарищи ей помогли, а она сама взмахом клинка, выскочившего из ее рукава, сначала проткнула пах незадачливого мечника, а затем, развернувшись, чиркнула того по горлу. Капли крови упали на сухой песок, довершив картину. Трупы мечников они, используя магию, начали сжигать. Что же, вот и победитель схватки. Стоит ли идти и знакомиться? Определенно, в конце концов, мне нужна информация. Так что, проверив одежду, я запустил очищающее заклинание. Безатрибутная хрень, но в средневековом обществе встречают по одежке и провожают. Хорошо, если провожают, а не снимают твою одежку где-нибудь в канаве с хладного трупа. Убийцы в черных балахонах остановились на привал. Многие из них сняли капюшоны и маски, да они совсем дети, а уже заморали руки. Ветер затих, облака замерли над пустыней. Из песка то и дело ощущались легкие вибрации, сигнализирующие моему обостренному чутью о подземной жизни пустыни. Вздохнув и поправив свою одежду в последний раз, убедившись, что моя любимая синяя роба генерала сидит идеально, я двинулся в сторону победителей. Не дойдя пары километров до трапезничающих победителей, я ощутил какую-то неправильность. «Кто ты?» Один из дозорных появился, буквально выпрыгнув из песка. Я его упустил, он до этого никак не выдавал свое присутствие. «Ты из сердца песков?» «Сердце песков?» – недоуменно спросил я, положив руки на световые клинки. «Не понимаю, о чем ты?» Человек взмахнул рукой, и со звякающим звуком из его рукава выдвинулся клинок. Секундой он засветился синевой, сигнализируя о применении магии. Я насторожился, вперевшись глазами на клинок. Однако, занимательная конструкция, а самое главное, пронеслось у меня в голове, когда я осматривал свободную одежду моего визави, и не догадаешься, что в рукаве спрятан клинок. «Один взмах клинка, и ты отправишься на встречу с титанами», — заверил меня страж. «Еще раз спрашиваю, кто ты?» «Меня зовут Аксель Тенебрис», — начал я представляться, «не вижу смысла скрывать свое имя, все равно оно ничего не значит, а брать имя из этого мира, согласно их обычаю, я не пожелал. У них в чести славянские и русские имена, я путешественник с юга». «Вот как», — ухмыльнулся, судя по всему, под капюшоном убийца. «И как нынче, в городе Синие горы, Марфа все еще продает себя на рынке?» «Да, я не из этого города, слышал о нем, но не бывал. На таком юге, этот город, ведь на севере», — ухмыльнулся я, поблагодарив Ольгу из расколотой булавы, географию своего мира она знала идеально. Убийца вперился в меня взглядом. Я его поза сигнализировала о готовности прыгнуть на меня и прирезать. «Я не ищу неприятностей», сказал я, «а без них, что за жизнь?» парировал убийца. «Дальше идет оазис, и там стоит на постое моя группа, я не могу тебя пустить», сказал он, «с оружием», добавил он. «Надеюсь, ты понимаешь меня, снять оружие и последовать с вами?» спросил я. Убийца кратко кивнул. Вздыбился песок, справа от нас появился огромный пустынный змей. Ростом он не уступал Салкишу. «Это твой родственник?» спросил я, обращаясь не к убийце. Тот еще от шока не отошел. «Ты сейчас издеваешься?» — ответил голос Салкиша. «Вот еще, нужно что-то делать с моей шизой, когда там полное слияние». Салкиш, кстати, стал гораздо реже отвлекать меня от жизни, сказав, что он почти растворился в моей личности. В том-то и дело, что почти, хотя плюсы от его личности есть. Юмор у него, пусть и отдает редкостным цинизмом, но без него в цивилизации никак. «Вы, что?» — спросил убийца, отойдя от шока и отпрыгнув на пару метров. «А не обращая внимания», махнул рукой я, «проглотил я тут недавно одну змейку, так она еще брыкается. Слышь, следи за языком, Петр». Появилась остальная шайка убийц, под предводительством той женщины. «Госпожа Марина, тут это, пустынный король», прокричала женщина, выдвинув клинок. Все остальные последовали ее примеру. Кто похватал ножи, к которым они перемещались, кто начал нашептывать заклинания иллюзии. Они-то всегда так сражались. Змей оскалился на людей и приготовился к броску. «Ну, посмотрим, на что годятся аборигены». А годились они на многое, хотя их прерогатива — скрытые атаки. Но змею они костыляли. Убийцы прыгали, телепортируясь, извивались, уворачивались. Но нанести смертельный и скоординированный удар никто из них не мог, точнее, банально не успевал. «Видно же, что змей проигрывает», задумчиво проговорил я. «Тем не менее, они не способны его одолеть». «Почему, придурок, ты не понял? Пока они приземляются на песок, он всегда будет иметь преимущество, даже если они забрасывают его кинжалами с метками телепорта». «Песок, хочешь сказать, что змей способен анализировать движение песка?» «Не только. Сразу видно, что данный зверек неспроста назван королем, ведь он не полагается лишь на зрение, обоняние и слух. Змеи всегда стараются положиться на обоняние, но это обычные, Магические змеи способны чувствовать магию, кто-то видеть, кто-то слышать. Магия способна менять саму жизнь. Кому как не тебе, человеку опухоли об этом не знать. Ох, как тебя понесло, ухмыльнулся я, ну да. Правда, в гробу я видал подобное изменение жизни. Ладно, так или иначе. Магия тьмы и молнии. Удар молнии дракона. Я раздвинул руки, между ними образовалась черная молния, наполняя окружающее пространство треском. Пора с тобой заканчивать. Молния ушла вверх, затем, развернувшись, упала вниз на змея. Раздался взрыв. Змея испепелила, даже песок оплавился. Когда пыль осела, все увидели неплохой такой кратер. Мистическое искусство, кто-то проговорил. Но такая мощь, а он и половины речитатива не зачитал. Неужели из прямого рода львов Запада? Кажется, это были те самые аборигенцы, с наиболее развитым даром к магии и соответствующими техниками медитации. Ну, как-то так, ухмыльнулся я. Только я хотел начать идти, как за спиной ощутил присутствие. Нет, с сенсорикой надо что-то делать. Хотя для своего мира я великолепный сенсор, с прекрасной, чуть ли не идеальной реакцией, подкрепленной генами уродков, но они способны ее обойти. Решительно стоит задержаться в этом регионе и попытаться освоить их искусство, или что там у них. Память, услужливо анализируя информацию, подсказала, что я напоролся на секту песчаные змеи. «Не двигайся», — сказал елейный голосок той самой женщины, похоже, глава отряда таки она. «Я вижу, ты мужчина». Рука с выдвинутым клинком из рукава оказалась в опасной близости от моего члена. «Двинешься и станешь женщиной». Глава 32. Герцог империи. 21. Нежеланное путешествие. 4. Песок и кровь. 1. «Не двигайся», — сказал елейный голосок той самой женщины, похоже, глава отряда таки она. «Я вижу, ты мужчина». Рука с выдвинутым клинком из рукава оказалась в опасной близости от моего члена. «Двинешься и станешь женщиной». Ситуация, однако, с чего эта женщина решила меня так остановить? Да, я уничтожил эту змейку, ну так они бы его и так запинали бы до смерти. Да, вероятно, с потерями, ранениями. В любом случае, я решил им помочь, а они... Группа быстро окружила нас. Кто-то выдвинул клинки, кто-то поудобнее перехватил кинжалы-телепортеры. Как ни крути, а положение не лучшее, высказался Салкиш, слава богам, лишь в мыслях. И что плохого? Недоуменно ответил я ему мыслями. Они на мне и царапины не оставят. Они-то да, но вот анализ информации у тебя все так же на нуле, иначе бы давно правил тем мирком. Может, все же объяснишь, а что не ясно, или имя тебе ни о чем не говорит? Это Марина Мартышкина. В общем, она одна из дочерей Олега Мартышкина, змея пустыни, правителя сильнейшей секты этого региона. Я все еще не вижу причин сохранять жизни этим опарышам. Ты идиот в таком случае. Их регионы сравнимы с континентами. Тебя банально закидают шапками. По-моему, еще в Советском Союзе отошли от доктрины шапкозакидательства. Кретин. Советского Союза здесь отродясь не было. В любом случае, просто попытайся сначала договориться. Убить всегда успеется. И это осколок некогда самого кровожадного монстра всего центрального континента. Так-то, меня создал ты. Так что, самый кровожадный монстр центрального континента, это ты, а я лишь часть тебя. Не самое удачное, учитывая, что я проиграл, а моя личность сливается с тобой. И вообще, действуй. Тебе, вон, достоинство обещали отрезать. Ерунда, отращу да так, что станет даже больше. По мне так ты сейчас банально припираешься, лишь бы в пику мне. Изволю тебе напомнить, что я обладаю более развитым разумом, уж не знаю почему, но вот ты, всегда действовал по ситуации, а в некоторых местах тебе откровенно везло. Возблагодарим богов, что я тебя поглощаю. Да, может, хоть так в твоей тупой и пустой башке хоть намек на извилину появится. И вообще, я устал. Работай головой, и еще кое-что, раз они из могущественной секты. Разве ты не сможешь получить нужную информацию или знания? Да понял, уже. Но я не дипломат. Война – это продолжение политики, но средством силы, верно и обратное. Политика – это продолжение войны, но средством слова. Мне больно от того, что ты стал политическим деятелем, но так топорно применял политические приемы. Хотя это от того, что толковых политиков в средневековье не сыскать. Время, казалось, стояло, пока я размышлял. Точнее, сходился в словесной баталии с этим Салкишем. «Кто ты такой?» – спросила Марина. Теплое дыхание разгоряченной недавним сражением девушки достигло моих ушей. Как я и представился некоему Петру, Марина, как я понял, зыркнула в его сторону. «Я Аксель Тенебрис, путешественник, Тенебрис», — спросила она. «Никогда не слышала такой фамилии, и не услышите, я один такой на весь мир, уж больно ты высокомерен», — прижала она клинок к моей ноге, «хотя это вполне реально, учитывая то, на что ты способен. Ты невероятно силен в мистическом искусстве, лишь секта львов способна применять его, без зачитывания речитатива. Ты происходишь из рода Кошкиных, откуда такая сила? Насколько я правильно помню, те самые Кошкины и есть главы секты Золотых Львов, самые сильные местечковые колдуны. Знаете, я не представляю, как можно вести разумный диалог в таком положении. Я ведь ничем не провинился перед вами. Если ты из рода Кошкиных, то ты нарушил соглашение между четырьмя великими сектами, это резонансное дело. Говорю же, ветерок начал забавно играть с песком, никакой я не Кошкин и никогда таковым не был. Меня зовут Аксель Тенебрис, хотя, по-другому, но я уже настолько обжился в том мире, что начал терять свою первую личность, сосредоточившись на метке телепортации, что поставила моя змейка. В мгновение ока я исчез и появился в 10 метрах в отдалении от моих пленителей. «Вы уж простите, ребята», — сказал я ошарашенным таким поворотом убийцам, «но я не собираюсь участвовать в неравных переговорах. Безатрибутная магия вышла из моего тела, складывая удобное, глубокое кресло прямо из маны. Теперь», — сказал я, усевшись в кресло и закинув ногу за ногу, — «поговорим, как ты? Это же телепортация, тайное знание нашей секты», — вспылила девушка. «Убийцы приготовились к сражению, мистики львов, как я слышала, способны перемещать на большие расстояния, но только с зачиткой соответствующего речитатива. Ты украл наши секреты, не говори ерунды», — отмахнулся я, — «если бы я украл ваши секреты, какой смысл мне их перед вами светить? Разве я бы не попытался бы свалить с ваших земель как можно быстрее? Это ты сделал, чтобы украсть больше наших тайн. К бою. У женщин на все всегда найдется ответ. Слышал? Я пытался, но они меня не послушали. Ты меня не слышишь, салкиешь? Ладно, я сделал шаг. Миг и перед убийцами появляются две тени. Вы их не видите. Чары. Ринбахингаку. Тени сорвались в атаку. Несколько моих противников упали на песок, все без сознания. Все же убивать аборигенов не лучшая идея. В какой-то степени. Я ведь тут целую секту разнес. Я наблюдал за сражением, как вдруг эта Марина смогла увернуться от всех атак теней. «Какого черта? Ты такая же, как и Леонелла, госпожа Марина!» — прокричал один из оставшихся в сознании убийц. «Тут что-то не то», — ответила она трем оставшимся союзникам. «Я его не вижу, но чувствую что-то странное. Зараза!» — сматерился я. «Сначала зверолюди, теперь вы. Почему мои чары не являются абсолютными, зверолюди?» — зацепилась за слово Марина, стараясь отдышаться после напряженного боя. «Они же уничтожены. Там, откуда я пришел, была целая их страна, но да, она уничтожена, сейчас, но сама раса, существует. Берем его живым. Если он знает, где живут предвестники гибели титанов», — дала приказ Марина. «Экая невидаль, я встал с кресла, раз уж вы так хотите драться, то так тому и быть. Не волнуйтесь, больно не будет», — направив руку в сторону противников, «я применил безатрибутную магию, атрибутная то их гарантированно убьет. Отключись». 4 алые вспышки прочертили расстояние между нами и отбросили тела моих противников. Заклинание лишения сознания. Почти такое же, как и «засни», вот только немного мощнее. Заснувшие сами себя могут разбудить, а вот отключившиеся – нет. Гха, Марина поднялась. Весь ее костюм был измазан в песке. «Ну вот, я ведь совсем недавно мылась». Она нацелила кинжал на меня. «Похоже, что ты совсем не знаешь, когда надо остановиться, а ведь на тебя не подействовала безатрибутная магия, в отличие от твоих товарищей. Что же, преподам тебе последний урок, прежде чем ты отойдешь ко сну». Она метнула кинжал, надо мной показалась убийца и полетела вниз. Наивно. Мысленная команда, и в моей руке в мгновение ока показался полуторный меч. Я его натурально выплавил. Звяк. Кинжал и меч столкнулись. Убийцы не так сильны в прямом силовом противостоянии. Я отбросил девушку и сам перешел в атаку. Моя атака была быстрой и жесткой. Я попытался ей подрезать колени, но она увернулась. Девушка не была быстрее меня, и уж тем более не была сильнее. Но компенсировала это своей невероятной гибкостью, вкупе с боевым опытом. Изворачиваясь, казалось, в самых безнадежных ситуациях, да и сам я, верный себе, а еще желая доказать, что я не просто головорез, старался ее не убивать, как и всех их. Мужику, если что в голову взбредет, я уклонился от выпада кинжала, отойдя в сторону, волной магии оттолкнул девушку. Сблизившись, я приставил меч к ее горлу. Нет, она выполнила классическую подсечку. Скрестив две ноги, она попыталась заставить упасть нависающего над ней противника. Если бы я давным-давно не был бы спецназовцем, против меня такое сработало бы. Совершив сальто назад, я отпрыгнул. Заклинание активировалось само собой. Магия ветра. Воздушный пресс. Девушку прижало к песку, но сдаваться она не собиралась. Еще до того, как это с ней стало, она метнула кинжал мне под ноги. Ничему не учится. Стоило ей появиться передо мной, как я трансформировал меч в цепи и связал ее. Магия металла, есть соединение магии огня и земли. Ну, навис я над связанной женщиной. Теперь ты довольна, я гораздо сильнее любого из вас. Стоило мне захотеть, и я бы вас всех убил за пару секунд. А почему я не захотел? Чите, что со мной теперь будет? Ты меня победил, победил всех нас, странным голосом поведала она. Ак, ага, сейчас, вы ответите на мои вопросы, что со мной? Почему в мой мозг словно в огне? Схватился я за голову. Как же больно. Боль, она была ужасной. Судя по всему, моя кровь уже упала на песок. Она хлынула из носа, ушей, рта. Что же делать? Почему мне так больно? Это все ты? Спросил я, направившись к недоумевающей противнице, но так и не дошел, провалившись во мрак. Что с ним? Спросил очнувшийся Петр. Три ее товарища так до сих пор и не пришли в себя, а остальные, атакованные странными тенями, уже были на ногах. Макс, черт, брат, очнись, прокричал Олег. Вашу мать, этот ублюдок убил его, он же без сознания, придурок, ответил ему Тимур. Как и все они, это было мистическое искусство, вероятно, если убить колдуна, оно развеется, а если нет, Марина взглянула на потерявшего сознание мужчину. Он не был хорош собой. Непослушные черные волосы, отсутствие щетины на лице. Фигура у него была стройной, без перегибов. А одет он был в странную, синюю робу с семью пятиконечными звездами на плечах. «Эй, парень!» – подошел к потерявшему сознание мужчине Петр. Ветер затрепетал по всей площади пустыни. «Что происходит?» «А нет, песчаная буря, а до ближайшего годного схрона по меньшей мере 50-500 километров. Они обязаны успеть. Берем его с собой», сказала Марина своей группе. «Он способен на многое, но самое главное, если он действительно Кошкин, значит, но у всех Кошкиных золотые волосы и такие же глаза», возразил ей один из ее подчиненных. «Не имеет значения, вы видели, на что он способен. Наша секта только выиграет, если оставим его с собой. Вы представляете, какие это знания?» резко спросила она. «Заклинание без речитатива. Он способен применять такие мистические искусства, что даже лидер Кошкиных должен сдохнуть от гребаной зависти». «Хорошо, тогда», Петр подошел к парню и взвалил его себе на спину. «Направляемся к укрытию 3, у нас на все про все, в лучшем случае, 5 часов, прежде чем буря нас настигнет». Группа выдвинулась. Их странный пленник только лишь дышал, как пустынники, члены секты змей, великолепно ориентировались в пустыне и могли идеально в ней выживать, днями, если не неделями. Группа шла быстро, на пределе допустимой скорости, но в итоге, буря таки настигла их. Марина оторвала часть своей накидки, смочив в воде, обмотала вокруг головы их незадачливого пленника. Хотя пленник ли, он их разбил в пух и прах, даже не вставая с кресла. Им просто везло, несказанно везло. Что с ним стало? По словам Петра, в нем как будто две личности уживаются. Им повезло, когда он не стал их убивать. Сгинул бы этот человек в песчаной буре? Нет, навряд ли. А вот они. Если центр бури дойдет до их группы, их просто разорвет на куски ветром, песок засыпет их остатки. И такая будет кончина у великих покорителей песков. Мы должны срочно свалить отсюда, прокричал сквозь рев песка один из ее группы. Титаново дерьмо. А где? Олег, эта буря не совсем обычная. Да, вот я и настиг вас, прокричало существо. Сзади них кто-то был. Песок рассеялся, явив огромного, 100-метрового песчаного дракона. Чудовище поражало воображение. Желтый окрас чешуи блестел на солнце. Оранжевые глаза вперились в путников. Тело дракона состояло из множества сегментов, от которых отходили ножки, а его морда внушала ужас. Марина замерла в ужасе, уставившись на дракона. «Никчемные людишки, убили мою дочь. Кто это сделал? Всех убью!» – заревело чудовище. «Всем приготовиться, он нас не отпустит!» – прокричала Марина. «Эс, стой!» – вдруг сказал один из новичков ее отряда, не вытащив кинжал. «Тот пустынный змей, твоя дочь?» – дракон перевел взгляд на человека. «Я знаю, кто убил ее. Вон тот, Аксель Тенебрис. Кажется, убей его, но пощади нас, а великий пустынный дракон». «Это верно?» – вкрадчиво спросил дракон, переведя взгляд на лежащего в стороне Акселя. «Он убил? Хорошо. Я не почувствовал лжи в твоих словах, червяк. Вы, людишки, никогда не меняетесь. Даже мать свою родную продадите, лишь бы выжить. Хорошо, я оставлю тебе жизнь, но ты же обещал». «Я ничего тебе не обещал, червяк. Ты сдал этого урода, что посмел поднять руку на Клару, не они. Так что», — дракон повернулся в сторону Марины и оставшейся группы. «Я пожру их всех, радуйся». «Стой, пожалей хотя бы Марину Мартышкину», — пал на колени переговорщик. «Ты влюблен в эту самку?» «Отклонено». «Нет, кто ты такой, чтобы со мной пререкаться?» — резко спросил дракон. Голова дракона метнулась в сторону Юрия, их товарища, пускай трусливого, но пытавшегося договориться с ужасом пустыни. Никто даже не успел заметить, как дракон его разгрыз и съел. «А теперь, вы», — проговорил дракон. Примечание автора. Примерно как выглядит дракон. Глава 33. Герцог империи. 22. Нежеланное путешествие. 5. Песок и кровь. 2. Никто даже не успел заметить, как дракон его разгрыз и съел. «А теперь, вы», — проговорил дракон. Медленно, с напускной линцой, дракон повернулся на остатки группы Марины. Мир, казалось, замер. Песок под ногами угрожающе затих. Даже солнце не было способно согреть окружающую обстановку. Дракон вперился в их группу своими поблескивающими от избытка праны оранжевыми глазами. В группе почувствовались шевеления. Несмотря на свой юный возраст, а ей всего 22, Марина была опытным командиром. Она неоднократно ходила в пустыню и сталкивалась со здешними опасностями. Она участвовала в войне против восточных сект, в стычке с западными сектами и, естественно, в уничтожении сект, что посмели оспорить право на правление ее отца и ее секты. Марина прекрасно ощущала ярость дракона, чувство, что сейчас на них обрушится неизменная кара. Драконы, какими бы они ни были и где бы ни обитали, опаснейшие существа этого мира. Некогда их было множество, но затем они исчезли, как по волшебству, и их нишу заняли другие мистические существа. Впрочем, все существа опасны, а существа южной пустыни опасны втройне, в особенности, для неподготовленного человека. Только секты южного сектора, южных земель, могли достойно противостоять им. «Всем приготовиться», — прокричала Марина колеблющимся. «Мы должны выстоять и отступить», — на грани слышимости добавила она. «Почему мы должны сражаться с ним?» — спросил Петр, так что чуткий слух ассасинки смог его расслышать. «Мы не сможем уйти, если будем тащить на себе его», — кивнула она в сторону пленника. «Стоит ли рисковать нашим отрядом?» «Стоит», — пресекла вопрос своего заместителя Марина. «Этот человек гораздо сильнее на всех, как я поняла, по голой мощи, да и опытом сражения обладает изрядным. Значит ли это, что его пленение поможет нам превзойти часть сект?» «Наболтались?» — резко спросил дракон. «Можете даже не шептаться, я прекрасно читаю по губам». Договорить он не успел. Взмах руки Марины, на которой был закреплен скрытый клинок, и ударная волна полетела в дракона. Тот разинул пасть, обнажив бритвенно-острые зубы, и принял на них удар. Это все тщетно. Песок, что скрывал тело дракона, резко вздыбился. На место отряда обрушался гигантский хвост. Люди отпрыгнули кто куда. 5 человек из 19 умерло на месте. Кто-то был насажен на острые чешуи, торчащие во все стороны из хвоста, а кого-то попросту располовинило. Кровь оросила песок, окрашивая его в алый цвет. Дракон раскрыл пасть, внутри собрался прозрачный шар. Резкий выдох и огромный вакуумный снаряд понесся в группу, что даже не успело занять позицию для атаки после удара хвостом. Снова людям пришлось уклоняться. Вакуумный снаряд пролетел совсем рядом с Мариной, но даже так, ее обдало ужасающей волной. Пролетев еще 20 метров, он взорвался. Песок разметало во все стороны, а людям в спину ударила ударная волна, что снесла их вниз. «Га-а-а-а!» — раздался крик отчаяния. Дракон не собирался давать и шанса на контратаку. Рассечение. «Идиот, зачем предупреждать противников перед атакой?» — спросил дракон, резко развернувшись в сторону бойца, что попытался зайти к нему с помощью телепортации за спину. Боец среагировать не успел, дракон сожрал половину его тела. Вторая часть тела осела на песок. «Не отступать!» — рыкнула Марина и сама бросилась в контратаку. Дракон получил еще парочку ударов, нанесших ему немного неглубоких царапин. «Ничтожные мошки!» — прорычал дракон, совершив бросок вперед. Марина бросила кинжал с меткой телепортации. Секундная заминка, и она показалась над головой дракона. Еще один бросок кинжала, и девушка возникла точно на голове дракона. Петр, ее заместитель, тем временем атаковал дракона под брюхом. Синхронно два человека атаковали в одно и то же место, но только она била в спину, а Петр в живот и брюхо. Синхронная атака ударила в тело дракона. На этом они оба не остановились, начав двигаться к концу хвоста, прочерчивая своими клинками ужасные раны прямо на спине дракона. Когда они закончили, дракон зарычал от захлестнувшей его ярости и боли. Оба ассасина спрыгнули с дракона. Даже это ему нипочем, с ужасом заметили ее товарищи. «Больно, дерьмо титанов, смогли меня ранить, чертовы людишки, вам конец». Он начал собирать силу в шар, но в этот раз сила была какая-то другая. Драконова бомба, шар был черным, зоркий глаз Марины разглядел, что он состоял из черных шариков и маны. Закончив формировать шар, дракон проглотил его и резко выдохнул. Мир затопил раскаленный добела луч. Это конец, но внезапно рядом будто раздался взрыв. Нечто синее остановило луч. Или ей так показалось перед смертью. Песок затопил под собой. Казалось, все, закрыв обзор. Вдруг невероятный порыв ветра снес весь песок и, несмотря на свою мощность, не повредил людям. «Кха, кха, тьфу, вашу мать, что вы тут устроили?» — спросил появившийся из пыли человек. Все присутствующие с трудом бы узнали Акселя Тенебриса, их недавнего знакомца. Его черные, как смоль, волосы, выросли ему примерно по пояс и стали какими-то колючими. Взгляд зеленых глаз стал жестоким и немного надменным. Да что уж говорить, само его лицо немного изменилось, идеальный загар исчез, уступив месту какой-то странной белизне. Глаза человека забегали по сторонам, изучая обстановку. Потом он посмотрел на свои руки, осмотрел свою одежду, ну и, в конце концов, прикрыл глаза. «Что со мной произошло? Вот какой вопрос крутился сейчас во мне. Куда делся Салкиш? Хм, я его поглотил, наконец-то. Но стоп, не нанесло ли мне это непоправимых изменений в личности? Похоже, что поглощение немного изменило само мое тело, высвободив кучу маны. Нет, мана, высвободившаяся от поглощения, натурально в один момент сожгла мое тело, а затем, регенерация опухоли пересоздала вновь. Так вот он какой результат. Салкиш был прав, я только что кардинально изменился. Для начала, я наконец понял некоторые способности опухоли. Хоть мне и стало еще неприятнее, когда я их использую. Можно ли сказать, что моя первоначальная личность Александра Рылова усилилась? Да, будучи Александром, я ненавидел опухоль, что забрало мою жизнь. Потому все свои способности опухоли я редко когда использовал в прямом бою, предпочитая использовать навыки фехтования и магию. Что же по Акселю Тенебрису? От него я унаследовал жгучее желание сделать мир лучше. Что-то я не так сделал, когда входил в общество второго мира, и моя личность Александра была подавлена личностью бастарда Акселя. Смешно, я так боялся разоблачения, что сам себя переиграл, подавив изначальную личность. Вторая уникальная личность переняла часть качеств Александра, добавив свои. Так я захотел улучшить мир, построить империю и так далее. И как итог, я создал третью, уникальную, личность еще до того, как создал вторую. Значит ли это, что Салкиш все же второй? В ней было всего понемножку. Так что же я получил в итоге? Первое и самое главное, легкое высокомерие, а также цинизм Салкиша. Ну и вишенка на торте, этот мир довольно странный. Дело в том, что я до этого поглотил парочку мертвых людей и абсорбировал их силу. Но сила в этом мире оказалась не той, что я думал. Проблема в мистическом ядре, или же в ядре маны, вокруг которого обитатели моего второго мира строят кольца магии, а у воинов – средоточие живой силы. Так вот, в моем мире, средоточие силы воинов и ядро маны у магов вырабатывает силу само по себе. Здесь же, вырабатывает, но в малых количествах, но, в этом мире, магия буквально в воздухе. Это то, что я не мог толково почувствовать, ведь я не был привычен ко всему этому. Лишь поглотив здешних одаренных, да и то не сразу, но потом, эффект от поглощения наступил, в результате, я испытал сенсорный шок, а параллельно Салкиш окончательно слился с моей личностью, и я смог завершить формирование девятого круга магии. И вот тут уже я офигел. И самое главное, аборигены не понимают, что вокруг них, буквально, разлита сила. Хотя оно и к лучшему, ведь иначе бы здесь были такие монстры, что богам впору бы преклонить перед ними колени. Вероятно, титаны знали про особенность этого мира, если не создали его таковым. А пришедшая с эльфами и гномами угроза, также догадалась об устройстве этого мира и уничтожила конкурентов. Во всяком случае те люди, что осмелились поднять руки на титанов, победили и ушли. Так ладно, что там у нас? Кха-кха, тьфу, вашу мать, что вы тут устроили? Спросил появившийся из пыли я. Осмотревшись и окончательно подтвердив свои догадки, я повернулся в сторону дракона. Ты, это сила, как у тех, что описался, ящерица? Спросил я, неужели боишься? То была твоя сильнейшая атака? Если да, то ты жалок, ублюдок. Он бросился вперед, подобно змее. Мне уже осточертело все то, что бросается вот так в атаку. Мне и Салкиша хватило с головой. Пересиливать дракона я не стал, уйдя с помощью крыльев вверх. Взмах руки и огромный огненный шар полетел в дракона. Взрыв. Дракон прогнулся. Не ожидал, я решил, что больше не буду предупреждать противника об атаке. Точнее, осколки личности Александра об этом мне твердили. Атакуешь? Атакуй. Зачем говорить чем? Ну или в редких случаях, когда противник будет стоить того. Ты явно не стоишь этого, высокомерно сказал я, глядя на обугливающиеся чешуи дракона. Ах ты урод! Он выпустил огромный вакуумный шар. Какая глупость, использовать против меня магию ветра. Взмах руки и лавина огня, раздувшись ветром, упала на дракона. Дьявол, я голоден. Хорошо, что в тебе много мяса. Га-а-а-а-а. Из пламени, что устроило настоящее пекло, показалась рожа дракона. Так он еще жив. А-а-а-а. Драконова бомба. Он опять создал этот шарик. Судя по всему, он собирает ману из атмосферы. Это те черные точки, а синие – его внутренняя мана. Опять та же атака. Ринба. На этот раз появилось сразу три тени. С увеличением ранга увеличивается и количество теней. Отличная особенность. Мне нравится. Проглотив черный шар, дракон выдохнул и в меня ударила атака. Ударила бы, но вот одна из теней, подкравшись под пасть, усилившись, как только можно, направила пасть дракона вверх, и она пальнула в небо. «У меня нет ни настроения, ни времени сражаться с тобой, слабак, умри!» Взмах руки и с неба упала черная молния, пригвоздив дракона к земле. «Ну и, когда ты собирался мстить за свою дочь, а, ящерица?» – спросил я, приземлившись. «Интересно, а она вкусная?» Я оторвал кусок и принюхался. Старался бить не в полную силу. Я люблю мясо средней прожарки. Чуток перестарался. Кусок полетел мне в рот. Не столько хотел есть, сколько посмотреть, что мне перепадет от его способностей. Обернувшись, я понял, что обстановка не подобает моему присутствию. Тогда, магия земли, мысленные импульсы земля под нами начала двигаться, формируя прямо на местонахождении огромный европейский замок в готическом стиле. Вся группа убийц и я в том числе оказались в огромном зале, выделанном из белого мрамора. Ну или то, что на него похоже. Ведь я не знаю, как он делается. Огромная дверь вела на вход из зала, ее я сделал из черного дерева. А в другом конце, напротив двери стоял шикарный трон. Вот теперь можно и порефлексировать. Вы так не считаете? Спросил я у ошарашенной толпы убийц. Из 20 человек после пришествия дракона осталось 10. А, нижайше прошу прощения, господин, склонилась девушка. Кланяется, потому что осознает, что шансов ноль. Вся ее группа склонилась вместе с ней. Чего это вы? Спросил таки я, хоть и воспринимал такое их признание моей силы, как должное. Боитесь меня? Правильно делаете, что боитесь. Среди вас нет того, кто бы смог меня даже поцарапать. Тем не менее, вы защищали меня, хотя могли бросить перед той ящерицей, задумчиво проговорил я. Хорошо, я оставлю вам ваши жалкие жизни. Спасибо, я еще не договорил. Прижал я их к полу новоявленного дворца и сел на трон. Так что бы мне с вами сделать? Вот оно что, мне нужны сведения. Сведения о реликвиях титанов, любые, но желательно о тех, что похоже на портал. Я хочу вернуться во второй мир. Аксель Тенебрис, который послужил первой основой личности, лишь потом вобрав в себя осколки Александра и Салкиша, упорно твердил об одном и том же. Что же я чувствую по отношению к тем, кто остался там? Мои чувства схожи с Акселем. Радираил, верный друг и товарищ по выпивке. Дея, соратница и сподвижница. Одна из тех подруг, кто навечно останется в статусе подруга, то есть во френд-зоне. Во многом не из-за того, что пепельноволосая красавица-стерва, а из-за того, что она лесбиянка. Старик Айрос, Аксель Сейлорд, на осколках которого возник Аксель Тенебрис, считал его своим дедушкой, чуть ли не родителем. Хоть я особо и не проявлял чувств к нему, но именно Айрос для меня как бы стал родителем во втором мире. Лионелла Игромиум. Подруга, ведь так, Тиан Белиран, сподвижник и друг. Осталась Элира. Аксель умудрился влюбиться в нее. Александр относился к ней, как к любовнице. В его памяти все еще была жива его жена, а Салкиш относился к ней, как к букашке. Новая личность приняла путь Акселя. Да, я решил остаться не только по имени Акселем Тенебрисом, но и по отношениям к людям. Но изменения будут. Характер нового Акселя иной, высокомерный, честолюбивый. А еще, это странная, проснувшаяся жажда сражений. И я произнесу заклинание, только сражаясь с достойным противником. Все же, странно это. Я полностью помню то, как себя вел до этого, а теперь изменения настолько кардинальны, в некоторых моментах. «Портал?» – спросила Марина. «Я имею в виду две колонны, соединенные меж собой. Вот, я сконструировал модель портала перед ними. Что-то похожее на это. К сожалению, повторить технологию порталов я банально не смогу. Это реликвия титанов, и у них были совершенно иные представления о магии, или как тут говорят, о мистическом искусстве. Ваша задача – найти мне место, где они расположены. Свободны. Марина, останься», – остановил я девушку. Марина повернула ко мне свое прекрасное лицо. «Я все знаю», – сказал я, глядя ей в глаза. «Ты точно позовешь сюда своего отца, господин?» – недоуменно спросила она. «Поэтому я препятствовать не буду и даже желаю встретиться с лидером твоей секты, но идти к вам я не буду. Вас там пару миллионов обученных убийц, так что ты должна привести своего отца сюда, я бы хотел с ним поболтать. Уверен, для нас найдутся темы для разговора, ясно?» «Я все поняла», — сказала дрогнувшим голосом девушка, как будто отмерев, она поправила кофту, качнув маленькими грудями. «И прекращай, я женат». «Что?» — спросила она. «Ну, ты с момента начала нашего разговора, максимально, насколько это возможно, оголила свое тело, скинула плащ, переступала с ноги на ногу, поджимала губы. Чего ты хочешь от меня? Ну я, забей, я женат, так что на такое вестись не должен. Пусть моя жена и далеко, но я пока знаю, что она меня дождется. Еще бы эта маньячка меня не дождалась. Член будет болеть неделю, выдает досуха, даже если я вернусь посреди апокалипсиса. Я перестану», — смущенно сказала она. «Но, что? Разве вы не хотите себе вторую жену?» Рядом с левым ухом девушки пролетело ледяное копье. «Что я хочу, не твое дело», — высокомерно заявил я. «Твое дело — выполнять мой приказ. Свободно». Глава 34. Герцог Империи. 23. Нежеланное путешествие. 6. Из тьмы свет истины. 1. Одним ударом мистического искусства он одолел пустынного дракона? — спросил худой и низкий на вид мужчина с черными волосами, не спадающими на плечи. Мужчина был одет в черную одежду, которую можно было бы назвать свободной. Черные штаны и черная накидка, что была расстегнута, оголяя его мышцы на торсе. Он не был культуристом, но и не был дохляком. Мерно прокачанные мышцы. Его можно было бы назвать безоружным, если бы не два клинка наруча, или как их тут именуют, скрытые клинки. Сидя в своем своеобразном тронном зале и уплетая дракошу, что оказался вкусным, я наблюдал за встречей Марины и ее отца, Олега Мартышкина.